удлинитель. Сумку продолжил спуск, мимо детского скелета, стараясь на него не наступить. На седьмом этаже оказались все двери заперты, кроме той, что выбили каннибалы. Но я ее прибил лично, так что точно знаю, там никого нет. Того, что я поджарил 2 дня назад каннибала, на месте не оказалось. Я его обнаружил между 7 и 6 этажом. Обгорелый, но целый. Его никто не ел, это обнадеживает. Были бы каннибалы в подъезде, давно бы обглодали, или я чего-то не знаю про них. На 6-м этаже все квартиры оказались открытыми, более того. В крайней справа на пороге было много костей. Среди человеческих я заметил кости животного происхождения, кажется, собачьи. Осторожно открыв все двери настежь, я отошел и крикнул: «Эй, есть кто-нибудь живой?» Тишина. Я повторил свой вопрос, стараясь крикнуть погромче. Сам при этом уделял больше внимания за входом в квартиру, где на пороге были кости, явно предполагая о наличии каннибала. Ну, сапокоеда, по всей видимости, тоже, раз кости собаки присутствуют. Поэтому никак не ожидал, что слева, из другой квартиры, на меня выпрыгнет девушка. Я ее знал, раньше видел не раз, давно, в прошлой жизни. Она была красивой, стройной, молодой 17- или 18-летней брюнеткой. Мы даже как-то с ней о чем-то разговаривали, о чем не помню. Так вот, она осталась такой же красивой, стройной и даже в данное время была абсолютно нагая. Только лицо ее было словно восковое, желтое, застывшее, совершенно без эмоций. Хотя она и до перевоплощения держала такую же маску недоступности, неприкосновенности, но тогда хотя бы надменность читалась в ее мимических мышцах. Теперь же полная беспристрастность. Выскочив из квартиры слева, она почти по собачьи на четвереньках, но довольно шустро, направилась в мою сторону, при этом совершенно без звука, что характерно для каннибалов. Я стоял почти на самом верху лестницы, поэтому у нее не было шанса, несмотря на ее шустрость. Не дожидаясь, когда она доберется ко мне слишком близко, инстинктивно нажал на рычаг огнемета, и огромный шар пламени окутал ее. Отскочив подальше наверх, продолжая поливать ее голое и беззащитное тело огнем, сам при этом продолжал отходить. Она по инерции, двигаясь в мою сторону, объятая пламенем, с разбегу врезалась в стену, упала и стала крутиться, вертеться, извиваться на полу. В полной тишине, ни крика боли, лишь шум пламени. Я как зачарованный наблюдал за погибающим первым каннибалом, убитым мной в открытой схватке из тех, кого я знал из прошлой жизни. Мелькнула мысль, наверное, я маньяк, но тут же отдернул ее. По крайней мере, не я пытаюсь съесть эту девушку, не помню ее имени. Через 5 минут ее агония закончилась, в подъезде запахло жареным мясом, а девушка стала далеко не симпатичной, даже наоборот, отвратительной, как на вид, так и на запах. Крикнув еще раз для порядка, я закрыл все двери на 6-м и с катушкой, сумкой продолжил спуск на 5-й этаж. На 5-м, как и на 6-м, все квартиры были открыты, а одна дверь сломана. Проделав такой же трюк, как на 6-м, я услышал топот ног снизу. Сердце у меня ушло в пятки, по позвоночнику пробежал ток, выступил холодный пот, а душа покинула тело. Снизу ко мне бежала не одна пара ног. Поднявшись на площадку между 6-м и 5-м этажом, я приготовился к атаке, которую мне не пришлось долго ждать. На лестнице, ведущую на 5-й этаж, появились 2 тетки, лет так за 40-50, толстые и неуклюжие. Одна в халате, другая в панталонах до колен и голым торсом, при этом ее сиськи были огромные, висячие и болтались из стороны в сторону. Женщины, деловито, молча, обгоняя друг друга, поднялись на 5-й этаж, оглядываясь, посмотрели на меня и, не сбавляя скорость, направились по лестнице, ведущей ко мне. Это выглядело смешно и забавно, поэтому мой страх улетучился, я нажал рычаг и пламя поглотило теток. При этом, не забывая, что они могут по инерции бежать дальше, поднялся выше по лестнице, не прекращая поливать их огнем. Тетки действительно поднялись на площадку между 5-м и 6-м этажом, на то место, где я недавно стоял. И, уперевшись в стену, упали, стали конвульсивно дергаться. Подождав 5 минут, я спустился на 5-й этаж и повторил свой крик. Не дождавшись реакции, как обычно, прикрыл все двери, кроме сломанной. Поднялся опять повыше, присел возле обгоревших теток, ножным насосом стал поднимать давление в баллоне, так как уже чувствовал, что огонь начинает плеваться, и становился менее эффективным, при этом прислушиваясь к звукам вокруг. Немного вспотев от работы, жара в костюме становилась невыносимой, я захотел ужасно пить. Появился соблазн заглянуть в одну из квартир для поиска воды, так как у меня с собой ее не было. На крайний случай, вода в унитазном бачке в каждой квартире точно имелась. Немного посомневавшись, уговаривая себя заглянуть в любую из квартир, я все же взял себя в руки. Решил, пока дверь в подъезд не заварена, никаких послаблений. Продолжил спускаться на четвертый этаж. На четвертом этаже две двери были открыты, две закрыты. Проделав уже проверенный метод, стал кричать, призывая мною пообедать. Но все, наверное, были сыты или отсутствовали, поэтому после всех процедур продолжил спуск. На третьем этаже увидел кости, обрывки одежды, разбросанные по лестничной площадке. Это меня насторожило, вспоминая, как нарвался на шестом на голую соседку. Поэтому, прежде чем спускаться, я крикнул уже приевшуюся фразу «Есть кто живой?». Непонятно, кому предназначенную, ведь каннибалы явно живые, но вот то, что они ненормальные и больные на всю голову, это факт. Может кричать фразу «Эй, есть кто здоровый?». Ну тут же отбросил эту затею. Нормальные по-любому откликнутся, а каннибалы нападут, вот и весь расклад. На крики никакой реакции, прикрыв три открытые квартиры, одна и так была закрыта, стал спускаться на второй этаж. На лестнице между третьим и вторым этажом заметил какое-то движение снизу возле перил. Посмотрел между перил вниз, на первый этаж. Столкнулся со взглядом ничего не выражающих глаз той самой рыжеволосой женщины, которая приходит уже неоднократно к моему дому с агрессивными, вполне умными для каннибалов мужчинами. Она была близка ко мне как никогда, и я ее разглядел лучше. Лицо не молодое, но без морщин, в свое время ухоженное. Все ее лицо в брызгах крови, которая уже засохла и была черного цвета. Если это лицо умыть, нанести косметику, расчесать и уложить ее грязные рыжеватые густые волосы, спадающие до поясницы, можно было бы назвать ее красивой. Сейчас это лицо ничего не выражало, было спокойным как смерть, она просто смотрела на меня. А потом неожиданно отвернулась и пошла вниз к входной двери, которую, открыв, вышла на улицу. Немного постоял, думая, что же задумала эта стерва, и продолжил спуск. Второй этаж ничем не удивил, открытые двери и никого, ни живых, ни мертвых, ни каннибалов. Спускаясь на первый этаж, я стал очень сильно нервничать. Пройду пару ступенек и остановлюсь, слушаю какое-то время. Так и спускался. Слева одна квартира оказалась открыта, и я ее аккуратно приоткрыл, осмотрев темный коридор квартиры, не входя в нее, как и во все другие квартиры до этого. Не увидел ничего опасного, направился на противоположную сторону по лестничной площадке для того, чтобы осмотреть квартиры с той стороны. Но так как постоянно был весь на нервах, оглядывался то на входную дверь в подъезд, то на двери квартир на лестничной площадке, все же увидел его стремительный и молчаливый прыжок из темноты коридора. Понимая, что не успею развернуть в его сторону сопло огнемета и драки не избежать, развернулся к нему боком, чтобы хотя бы воспользоваться топориком, висящим у меня на боку. Это был мужчина, высокий, худощавый, по всей видимости, жилистый и сильный. Даже если бы он был нормальным, а не каннибалом, который во много раз сильнее человека, он бы мне навешал пиздюлей «мама, не горюй». А тут еще и каннибал. О честном бое не было и речи. Удар его кулаков, который он наносил сверху вниз, как какая-то горилла, пришелся по левому плечу и спине, отчего я сразу присел на пятую точку. Сила удара была настолько сильна, что я прочувствовал его в полной мере, всем своим жиром и костями. Страшно подумать, если бы на мне не было бы защиты, но даже с ней он меня просто руками забьет насмерть. В этом у меня отпало сомнение сразу. Дух и дыхание просто вышибло из моего тела. Каннибал, схватив меня за шиворот и левую штанину, швырнул мое толстое тело через правое плечо на стену подъезда. В сторону лестницы наверх. Для него это было нетрудно, он даже не напрягся при этом, подняв с пола и кинув мои 100 килограмм, как мешок с картошкой. Когда он меня поднимал для броска, я увидел, как открылась входная дверь в квартиру. который я направлялся для проверки. На пороге стоял еще более здоровый каннибал. Он мало того, что был выше, но и намного крупнее того мужчины, что напал на меня первый. Не представляю, что было бы со мной, если бы я дошел до двери, откуда он вышел. Наверняка я бы с ним столкнулся лицом к лицу, и он точно бы меня убил одним ударом, несмотря на мою защиту. Удар спиной об стену был сильным, я испугался за огнемет, так как именно на него пришлась вся сила удара, а баллон был у меня за спиной в рюкзаке. Падение мягким местом на лестничную неровность тоже малоприятное впечатление, но хорошо хоть не копчиком, защита из покрышек не подкачала. Я оказался на лестнице, ведущую на второй этаж, а значит у меня появилось тактическое преимущество, так сказать, господствующая высота. Швырнувший меня каннибал оказался ко мне спиной, а только что вышедший здоровяк из квартиры слишком далеко от меня, чтобы мне помешать. Я, не теряя время даром, молясь всем богам, чтоб фитилек во время броска не потух, нажал рычаг огнемета. И не отпуская, поливая всю нижнюю лестничную площадку огнем, на спине пополз по лестнице вверх. Хоть они и здоровые оба, но и сдохли быстро в пламени огня. Первый даже не успел повернуться в мою сторону. Пытался убежать к входной двери подъезда, но охваченный столбом огня не добежал. Вышедший в последний момент из квартиры каннибал, несмотря на то, что я, можно сказать, его на гриле приготовил, все-таки успел ударить меня по ноге и в живот, окончательно сгорев у меня под ногами. Защита, наверное, помогла, но нога сразу стала не моей на некоторое время. Сперва я подумал, что он ее сломал, пошевелил ею, убедился, что она двигается. Удар в живот выбил из меня дух, и я впоследствии проблевался до желчи. Кое-как поднявшись повыше и держа проход под соплом огнемета, пытался прийти в себя. Ходить, а уж тем более бегать, я уже не мог. Наступая на ногу, я испытывал ужасную боль. В припрыжку на одной ноге я спустил и удлинитель, и сумку на первый этаж к входной подъездной двери. Присев отдохнуть, я держал дверь под огнеметом. Когда она открылась, на пороге стояла та женщина и, увидев меня с направленным на нее огнеметом, отскочила в сторону. Я не успел среагировать, зато понял, что пора заканчивать с этим. Достал трос, накинул заранее приготовленную петлю троса на железную приваренную ручку в виде буквы «Г». Затянул петлю, перекинул трос через металлические перила лестницы, натянул трос, что было силой, еще раз перекинул трос через перила, чтобы натяжение не ослабло. Достал металлический хомут, одел на трос, соединив две части, что есть силы, затянул хомут. Теперь хрен дверь откроешь. Приготовил сварочный полуавтомат и приступил приваривать металлическую дверь к металлическому косяку. Провозился долго, больше часа, зато всю дверь приварил по всему периметру. Теперь дверь можно открыть только вместе с бетонным косяком. А это только трактору под силу. Кое-как забравшись к себе на этаж, слив у соседей воду из сливного бачка, долго пил. Затем остатками воды умылся, хорошенько промывая свое лицо, бороду и усы от блевотины. Пройдя на кухню, в холодильнике нашел упаковку пива в банках, которую я выпил, не отходя от холодильника. Закрывшись в соседской квартире, упал на их диван, мгновенно уснул, спал дерганно, постоянно просыпаясь от кошмаров, видя во сне, как рыжеволосая каннибалка стоит рядом и наблюдает за мной. Проспал почти сутки. Проспавшись, почувствовал себя гораздо лучше. Нога и живот по-прежнему болели, и приходилось себя заставлять двигаться через боль. Но это было не смертельно, приносило свой дискомфорт не более. Выйдя в подъезд опять в полной боевой экипировке, так как не мог до конца успокоиться, пока сам лично не пройдусь по всем квартирам и не удостоверюсь в полной безопасности в подъезде, я ощутил гниловатый трупный запах. Заглянул к себе в квартиру, где позавтракал на балконе, чтобы не ощущать подъездные запахи. Долил бензина из полуторалитровой бутылки, что было у меня про запас. Нагнал давление ножным насосом в баллоне огнемета. Проверил бензиновый электрогенератор, который я выключил перед тем, как идти ночевать к соседям. В нем осталось литров 6, долил оставшиеся 5 литров из канистры. Проверил костюм, кое-где подпаленный, но все же целый. Выглянул в окно. На улице ничего не изменилось. Женщины, теперь я буду называть Виктория, как вампиршу из фильма «Сумерки», что любила пересматривать Настя, тоже рыжая, красивая и хитрая, во дворе видно не было. Вот сука эта Виктория подослала на меня охотиться своих самцов, устроили на меня засаду. А ведь чуть не подловили. Если б не оружие массового поражения, каким для меня является огнемет, то все, хана мне. Теперь я здесь альфа-самец, отсоси, Виктория! Крикнул я во двор, надеясь, что она меня слышит. Почувствовав себя гораздо лучше, настроение сразу поднялось. Ведь подъезд теперь почти весь мой, под моим контролем. Осталось еще более тщательно поквартирно его зачистить. Спустившись на первый этаж, я убедился, что дверь по-прежнему заварена, и открыть ее не представляется возможным. Хотел поднять тела двух обгоревших бугаев, подосланных этой сучкой Викторией, на второй этаж, чтобы сбросить их трупы с окна. В связи с тем, что первые и вторые этажи в нашем доме имеют решетки, не самый благополучный район в свое время был. Но даже если была бы такая возможность, выбрасывать трупы с окон первого этажа я бы не рискнул. Может, они и высоко расположены, но зная хорошей прыгучести каннибалов, непонятно было, смогут они допрыгнуть до окон первого этажа, находящиеся на высоте 3 метров от земли или нет. Попытка поднять начинающие вонять трупы сгоревших каннибалов не увенчалась успехом. Они весили для меня неимоверно много. Тащить вверх по лестнице окоченевшие трупы тоже привели к фиаско. Я понял, что не осилю это физически. Тем более в полной боевой амуниции. И когда я до сих пор боюсь каждого шороха. Сходил к себе наверх за большим топором и мешками. Многие, наверное, видели в фильмах, как там рубят трупы людей. Думали, в этом нет ничего тяжелого. Спешу вас заверить, это очень трудно. Во-первых, трупы эти человеческие. Во-вторых, не получится все порубить. Кое-где нужно и ножиком подрезать, непосредственно трогая куски человеческого тела. А потом порубленные загрузить в полиэтиленовые мешки, пачкаясь в их крови. Именно в этот момент моя психика, наверное, не выдержала и сломалась. Приняв все происходящее как неизбежность нынешних реалий, я перестал видеть в трупах людей. Порубив все трупы на лестничной площадке, чувствуя себя при этом мясником-маньячилой, особенно когда рубил девушку 6-го, я потихоньку маленькими пакетиками выкинул эту мерзость в окна на радость каннибалам, что стояли внизу. Далее пошла зачистка всех открытых квартир, на это ушел целый день. Алгоритм был простой: заходишь, обходишь всю квартиру, заглядываешь в шкафы, под кровать, в общем, осматриваешь все, чтобы не было потом сюрпризов. Полезного много видел, но пока не до него, занимался только зачисткой. Все найденные скелеты, людей, собак, кошек и даже попугайчиков с крысами и черепахами собирал в пакет и выкидывал в ближайшее окно. С открытыми квартирами все понятно и более-менее просто, но вот с закрытыми тут полный экшен. Во-первых, их нужно как-то вскрывать, во-вторых, что в них неизвестно. А если там опять попадется что-то наподобие таких бугаев, альфа-самцов, что подкинула мне Виктория, рыжая сука-стерва? А я вожусь с дверью и совсем не готов к нападению, да мне одного такого хватило бы с избытком. Решил сперва обдумать, как можно вскрывать закрытые двери. А некоторые двери непростые, не хуже, а то и получше моей будут. Болгаркой срезать петли, топором отжимать замок, выбивать замок кувалдой – все способы хороши. Но, во-первых, мало бензина, использовать его на болгарку все равно на все двери не хватит. Огнемет сейчас важнее, на него тоже горючка нужна. Во-вторых, во время вскрытия самой двери я становлюсь совсем беззащитным. Нужно придумать способ, при котором я в это время буду находиться на расстоянии, готовый к встрече с огнеметом. В голову приходила только одна мысль – подпирать дверь чем-нибудь, а после вскрытия веревкой на расстоянии выдергивать подпорку из-под двери. Затем второй веревкой открывать дверь, при этом я могу находиться далеко от нее и контролировать процесс нападения на меня. Это даст мне возможность во время вскрытия двери не подвергнуться нападению изнутри квартиры. Каннибал, находящийся внутри закрытой квартиры, которую я вскрою, не сможет резко открыть дверь, подпорка не даст, а я смогу подготовиться к встрече. Подпоркой стал кусок железной водопроводной трубы. Так как лестничные площадки у нас стандартные, то определенной длины для всех дверей. Веревку заменил на трос. В случае применения огнемета веревку попросту сгорит, а вот трос он металлический. Ну вот, я стою во всей боевой экипировке на 9-м этаже, перед первой дверью на вскрытие, а именно перед общей дверью, за которой имеются две отдельные двери в квартиры, неизвестно, открыты они или нет. Дверь металлическая, но хлипкая. Установив на середину двери подпорку, просунул лезвие топора под замок, кувалдой вбил его, при этом расширив пространство. Монтировкой вытащил запирающие стержни из косяка двери. Железо оказалось мягким и податливым. Отойдя подальше, к другой противоположной двери, сперва дернул подпорку, она освободила дверь. Затем трос самой двери, дверь распахнулась. Ничего, тишина. Прошел в общий коридор, подергал двери квартир, запертые. Постучал по ним. Громко и четко крикнул свою уже знаменитую фразу: «Есть кто живой?» Тишина. «Так, справа дверь серьезная, слева совсем простенькая, деревянная с простым замком, как на 7-м этаже, что выбили каннибалы. Я знал, что в квартире жила семья из 3 человек и престарелая бабушка, их квартира как раз над моей. Принялся за простую, где проживала мне знакомая семья. Упер, как обычно, подпорку и одним ударом кувалды почти выбил замок. Образовалась хорошая щель». Пожалел об отсутствии фонарика, хотя можно было поискать в открытых квартирах батарейки с фонариком, но как-то до этого не додумался. Заглянул в щель, ничего подозрительного не увидел. Еще одним ударом кувалды вышиб замок напрочь. Отошел, приготовился, дернул сперва подпорку, затем дверь. Никто не кинулся, не выбежал. Осторожно прошел в квартиру, планировкой как у меня. В воздухе витал запашок с гнильцой, но это почти во всех квартирах пованивало, так как везде в морозильниках мясо стухло и сгнило. Комнаты и кухня были пустые, туалет пуст, а вот ванная комната заперта изнутри. Это насторожило, как раз возле нее были запахи не самые приятные. На всякий случай постучал в дверь и встал сбоку, крикнул, вдруг там не особо умный каннибал. Открыть дверь не может, вот и стоит, чего-то ждет. Но никто не ответил, не стал биться в дверь. Тогда я просто топором отжал замок и открыл ванную комнату. Внутри ванной был труп, воняющий, мягко сказать, неприятно, на заключительной стадии разложения. Видно было скелет и жижу под ним. Выйдя на балкон для его проверки, а заодно отдышаться, я нашел хозяйственные перчатки, совок для мусора. Стал вычерпывать ужасную жижу из ванны в ведро и выливать ее в окно на кухне. Туда же улетел скелет, а по окончанию ведро с совком и перчатками. Некогда, да и негде мне хоронить усопших, а порядок в своем подъезде я обязан навести, иначе мне не выжить. Следующая дверь была посерьезнее. Также, подперев ее, я принялся за работу. Попытался отжать замок, не тут-то было, металл толстый, не поддается. Стал ломать сам замок, помучившись и раскурочив его весь, не смог его открыть. Принес болторез, примерился, еще сильнее разворотил замок, но все же добрался до 2 круглых штырьков, что уходят в косяк и держат дверь, перекусил их, дверь осталась без замка. Отойдя на лестничную площадку ближе к лифту, дернул за тросик сперва подпорку, а затем саму дверь. Дверь открылась, но никто не вышел. Подойдя к двери, я с разочарованием обнаружил наличие второй, внутренней двери. Такая дверь открывается вовнутрь квартиры, и ее не подопрешь со стороны подъезда. Зато ее проще открыть. Это простая деревянная дверь с простым врезным замком. Так стану специалистом по вскрытию дверей и замков. Буду колымить по выходным, когда все наладится, подумал я в этот момент. Выжав дверь топором и монтировкой, я заглянул в образовавшуюся щель и сразу же отпрыгнул, так как ясно увидел мелькнувшую тень за дверью. В квартире точно кто-то был, явно ненормальный. Нормальный бы ответил, стал возмущаться, что его дверь наглым образом ломают. Отойдя на лестничный пролет, стал наблюдать за щелью. Проверил свой фитиль на огнемете, конечно же, погас, срочно его смочил бензином и поджег. В проем отжатой двери просунулись детские пальчики. У меня аж на сердце плохо стало. Я крикнул ребенка. Ребенок не ответил, и это меня насторожило. Я видел детей-каннибалов, ну, например, девочку, которая стояла возле моей двери довольно продолжительное время. А вообще это редкостью стало, ребенок-каннибал. Попервой, когда все произошло, их много было. Ходили, стояли на улице, а потом начали исчезать. Вот уже как месяц я не видел на улице ни одного ребенка-каннибала. Не знаю, насколько они опасны, но что-то не особо хотелось проверять это на себе. Были видны лишь детские пальчики, самого ребенка я не видел, точно зная, что он наблюдает за мной из темноты квартиры через щель двери. А главное, неизвестно, один там этот ребенок или нет, не спросишь же его. Все равно многозначительно промолчит. Может, там целая семья возле двери стоит и ждет, когда я им дверь открою, чтоб полакомиться мной вместе. От такой мысли меня передернуло. Эти гляделки не могли длиться вечно. Я боялся приблизиться к двери, а каннибал с детскими пальчиками не торопился выйти из нее. В чувство меня привело то, что деревянная дверь с почти выбитым замком заскрипела. Замок слетел с косяка, дверь стала открываться. От неожиданности я отскочил назад, чувствуя, как по позвоночнику побежали мурашки от страха. Отбежав к противоположной, пока еще запертой общей двери на лестничной площадке, направил сопло огнемета на дверной проем и убедился, что фитиль горит. В дверном проеме появилась девочка лет 9-10 в ночной белой пижаме с голубым горошком, босая. Она осторожно вышла на лестничную площадку и уставилась на меня своими голубыми глазами. Одна деталь в этом ребенке была явно настораживающей. Ее губы, нос, щеки от подбородка до груди пижамы были испачканы чем-то коричневым, высохшим, и я не думаю, что это шоколадная паста. Глаза девочки смотрели на меня так же безразлично, как глаза Виктории, рыжеволосой сучки, что охотится на меня. В этом взгляде совершенно не было эмоций, как будто она смотрит в пустоту, словно я червяк, мелкое насекомое. Я не решался нажать рычаг огнемета, так как она не нападала, а просто стояла и смотрела на меня, отчего мне становилось не по себе. Я спустился по лестнице на несколько ступеней ниже. В ее глазах, как мне показалось, появилось любопытство. «Ты меня слышишь? Понимаешь?» — спросил я девочку. Она не ответила, но подошла к перилам и присела на корточки, продолжая смотреть на меня сквозь прутья перил своим бездушным взглядом. Я спустился еще по лестнице ниже, до самого пролета, всегда оставаясь к ней лицом, держа ее в поле зрения, при этом поглядывая на фитиль, как бы не погас. Ужасно хотелось понять, насколько некоторые из каннибалов умны, что от них можно ожидать. Как это проверить, приходила только одна мысль. Нужно сделать металлическую клетку, а может, не одну. Поймать одного или несколько каннибалов и делать над ними эксперименты. Как в фильме «Я легенда», не медицинские, конечно, я ничего не понимаю в медицине. Но изучить, насколько они умны, смогут ли в будущем использовать инструменты или оружие, чтобы добывать себе пропитание, я бы смог. Какие у них потребности, что они могут есть помимо себе подобных и животных вокруг. Возможно ли у них не мясная диета, их физические возможности и пределы их силы, которые, конечно, и вопреки всему превосходят возможности у людей, не подверженных их недугу. С чем связана такая физическая выносливость? В связи с их странной диетой? Тем более питаются они очень редко, и было видно, как многие под окнами старые знакомые каннибалы исхудали. Также узнать, как долго эти отребья смогут обходиться без еды и воды. Очень интересовал вопрос, переживут ли они низкие температуры. Ведь зима рано или поздно придет, что с ними при этом произойдет? Может, вымрут все? Оставалось многое неясным. Почему люди в раз стали такими? Почему именно люди? Собак или кошек я не видел в таком состоянии. Пару раз наблюдал, как каннибалы гонялись за кошкой, которую загнали на дерево, где она несколько дней протяжно и противно мяукала, выводя мне из себя, но помочь я ей ничем не мог. Могут ли каннибалы заново стать людьми, или этот процесс необратим? А если не могут, то возможно ли их дрессировка? Вопросов было очень много, ответы на которые я желал получить в ближайшем будущем, если оно, конечно, у меня есть. Девочка продолжала, сидя возле прутьев, смотреть на меня, а я не мог решиться на то, чтобы сжечь ее. Уйти по понятным причинам я не мог, но и применить огнемет как-то не решался. Хотя понимал, что это мне придется сделать, не торчать же мне здесь вечно, играя в гляделки с девочкой-каннибалкой. Связать ее я не решусь, так как боюсь эту маленькую девочку до жути. А клетки, куда ее можно было бы в перспективе заманить, у меня нет, и сделать ее не из чего. Для таких дел нужно заранее подготовиться, а у меня сейчас совсем другие задачи. Пока я рассуждал и думал, что делать, она прыгнула, легко, бесшумно, перепрыгнув через перила, полетела в мою сторону. Я инстинктивно, словно моргнул, нажал на рычаг огнемета, и пламя закрыло ее, поглотив все пространство вокруг меня. Сквозь огненную штору вылетел горячий комочек и ударился об мою грудь. При этом, упав мне под ноги, покатился по бетонному полу огненным шаром, горя и извиваясь в полной тишине, как и все каннибалы, без криков и стонов. Подождав, когда она затихнет, перестанет корчиться на полу, я с тяжелым сердцем направился в квартиру, из которой вышла маленькая голубоглазая каннибалка, чувствуя себя сволочью, несмотря на кучу оправданий, что были про запас у меня. Квартира оказалась богатой, хорошо обставленной, даже с искусственным камином в зале, очень похожей на камин из средневекового замка. Кресло-качалка, ковры под шкуры волков и медведя, выглядящие как натуральные. Все квартиры по этому стояку были трехкомнатные. Я тоже сейчас жил у соседей в трехкомнатной квартире, как раз находящуюся под этой квартирой. Проверив кухню и зал, которые были объединены в одну площадь под названием «Студия», путем частичного сноса стены между кухней и залом, я отправился в спальню, где обнаружил во взрослой спальне обглоданный скелет женщины, раньше блиставшую белыми длинными волосами, о чем говорили разбросанные по всему полу белые волосы, вырванные с мясом, которое высохло и почернело со временем. А в детской спальне я нашел объеденный, сложенный кучкой в люльке скелет младенца. Осмотрев туалет, ванную комнату с душевой кабиной вместо ванны, я отправился на балкон. Балкон оказался с хорошей по качеству и красивой решеткой. Ну правильно, последний этаж, тут она очень нужна. Закончив осмотр квартиры, принялся выкидывать с окна, на которых также были решетки, скелеты младенца и женщины. Туда же выбросил обгоревший труп девочки-каннибалки, съевшую свою семью. После уборки, как я назвал избавление от трупов и их останков, я был морально подавлен и эмоционально истощен. Сходил, покушал, закрылся в новом жилище и уснул. Проспав 2 часа, проснулся после обеда. День был жарким, все же июнь на дворе. Я с неохотой, честно говоря, почти из-под палки, жалея себя и свои ноющие мышцы, экипировался в свой защитный костюм, добавил давление в огнемет, зажег фитиль, отправился дальше на зачистку закрытых квартир. На 9-м этаже остались еще 2 квартиры. Выбив топором замок в общей деревянной двери, я попал в прихожую, которая была заставлена полками с кучей разной обуви, а также детским велосипедом и детской коляской. Мне немного стало не по себе, не хотелось больше сталкиваться с детьми-каннибалами, но деваться некуда, зачистка должна быть полной, и это не обсуждается. Аккуратно проверив, что 2 железные двери, представшие передо мной, закрыты, я принялся освобождать общую прихожую от полок, обуви, детского велосипеда с коляской, чтобы не мешали взлому и не загромождали пространство вокруг. Все, что мешалось, я уложил возле дверей лифта. Сперва оглядел двери и, убедившись, что обе двери – китайский аналог самых дешевых дверей, постучал в обе. Прокричал заученную фразу, не услышав ответа, принялся взламывать сперва левую дверь. Металл был мягкий, и я буквально за полчаса разворотил замок, косяк, наличник двери вокруг замка. Отойдя от двери на лестницу, дернул трос, дверь открылась. В открытую дверь никто не кинулся, покричав для порядка, зашел в квартиру, которая была симметричной той, из которой вышла девочка-каннибал, но по убранству значительно скромнее, без камина и решеток на окнах и балконе. На кухне, как обычно, воняет протухшим мясом из холодильника, который я достал и выкинул в окно. В самом холодильнике нашлось пиво, открыв бутылку, отхлебнул. Пиво оказалось кислым и теплым. Наверняка пропало и полетело также в окно. Прошел в зал, на диване перед телевизором лежал высохший труп кошки, судьба которой улететь в окно. В спальнях было чисто, хозяева не вернулись домой. Проверив каждый угол для порядка, отправился ломать дверь их соседей. Соседская дверь была такой же, поэтому, имея опыт, я ее вскрыл еще быстрее. Зная теперь, куда надо бить и что конкретно разворотить своим топором. Проделав все те же манипуляции, зашел в квартиру, в которой воняло существенно. В прихожей стало понятно, что детская коляска и велосипед с этой квартиры. Слишком много детских вещей вокруг. Я насторожился и аккуратно, как можно тише, вышел обратно на лестницу. Пошумел, покричал немного, но никто из квартиры не вышел, не кинулся на меня. Тогда я, борясь со страхом, зашел обратно в квартиру, осторожно заглянул в зал. Квартира была такой же планировки, как и у меня, только симметричной. В зале на полу находился полусгнивший, полувысохший труп какой-то очень тучной женщины, лежащей на спине. Недалеко от женщины в детской кроватке находился труп ребенка, возрастом примерно полгода, может быть меньше, но хорошо сохранившийся, судя по цвету кожи. Ребенок лежал вниз лицом и был полностью голым. Я, взяв ребенка за ручку, перевернул его и с ужасом отшатнулся. На меня смотрели открытые и живые глаза. Ребенок быстро зашевелился. Его маленькие ручки с ножками задвигались в воздухе с невероятно быстрой скоростью. Осмотрев младенца, задумался. Младенцы не умеют говорить, но зато должны кричать. Этот же ребенок был совершенно безмолвен. Младенец-каннибал – это бесспорно, но как? Он же не умеет ходить, у него даже нет зубов, как он до сих пор жив? Но он жив, и это факт. Какая-то неведомая сила поддерживает в нем жизнь. Наверное, он был в спячке, и как только я его тронул, младенец пробудился, так как появилась пища. Я резко огляделся, ведь велик явно не младенца. Сердце кольнул страх. Вдруг дома еще один ребенок-каннибал. Вот же я олух. Мог так по глупости сейчас попасть на обед мелкой твари. Но вокруг была тишина. Прошел в спальню, пусто. Проверил все, заглянул во все места, где мог спрятаться ребенок. Пусто. Успокоившись, наверное, остальные были все-таки на работе или в школе, я прошел на кухню. На холодильнике была фотография счастливой семьи, полноватая мама с папой, сын лет 7-8, младенца на фото не было. Вспомнил эту семью, что не раз видел во дворе, гуляющей с детской коляской. Семья выглядела счастливой, но теперь ее нет. Чтобы не впасть в депрессию, стал действовать, выкинул все из холодильника, что воняло, занялся сперва трупом женщины, который также сбросил с балкона, а вслед ней отправил детскую кроватку вместе с шевелящимся безумием в ней. Затем закрыл дверь квартиры, пошел на свой этаж. На моем этаже закрытыми было две квартиры, которые находились напротив моей по лестничной площадке. У нас на этаже не было общих дверей, как-то не завелось и так осталось. Одна дверь была серьезная, там жила семья нерусских, трое детей, все мальчики погодки, начиная с 6 или 7-летнего возраста и выше. Как зовут их папу, я не помнил, но мужчина приветливый и воспитанный. Жена более скрытная, но тоже всегда здоровалась. Обычно дети в этой семье находились в школе, мужчина работал, по-моему, дальнобойщиком, а женщина всегда была дома и являлась типичной домохозяйкой. Другая дверь выглядела попроще, вот с нее я и решил начать. Опять постучался, покричал и принялся ломать. Провозившись с ней чуть ли не час, все же добился своего. Также, соблюдая все меры предосторожности, зашел в квартиру. Квартирка оказалась любителя пернатых, нашел около 30 трупов волнистых попугайчиков. Хозяин отсутствовал, как я помню, в этой квартире жил дед, бойкий такой дедуля, даже где-то работал еще. Выкинув попугайчиков и протухшее мясо из холодильника деда, знающего еще мою бабушку, подошел к двери соседа-кавказца и задумался. В его квартире точно должен быть кто-то, либо жена кавказца, а может быть и дети. Дверь была не хуже моей, поэтому пошел заводить электрогенератор и готовить болгарку к серьезной работе. Почти выпилив замок и приведя его в полную негодность, я так и не смог открыть дверь. Срезал наличники сверху и сбоку двери, пришлось поработать перфоратором, раздробив бетон дверного косяка в пыль, но своего все же добился, дверь открыл, хоть и потратил драгоценный бензин. Дверь открыл на расстоянии, покричал, тишина, никто не выбежал. Запах, как обычно, немного несет тухлым, но это нормально, во всех квартирах так воняет, в холодильниках всегда есть чему испортиться. Главное, трупом не воняло. Этот запах ни с чем не перепутаешь. Там более насыщенный аромат в кавычках. Зал и кухня пустые, осталась комната. Пройдя в комнату, внимательно ее осмотрел. Никого. Туалет ванной открыты настежь. Заглянул в них осторожно. Опасности не обнаружил. Подойдя к балкону, который был закрыт, увидел хозяйку квартиры, находящуюся внутри, стоящую ко мне спиной среди развешанных тряпок. Сразу и не заметишь. Одетая, как всегда, в халат с национальной расцветкой, немного опешил, что делать. Откроешь балкон, по-любому кинется на меня. Придется сжечь в квартире, а это пожар стопроцентный. В квартире полно тряпок, все-таки трое детей, да и ковры на полу. Жечь на балконе, так там тряпок не меньше висит, сушатся после стирки, и не факт, что огонь не перекинется после этого в квартиру. Отошел от балкона, немного подумал, идея пришла неожиданно, впрочем, как и всегда. Вышел в подъезд, подготовил подпорку, зашел обратно, стараясь как можно тише, поставил мягкое кресло напротив балконной двери. Аккуратно приоткрыл балконную дверь, после чего ударил по ней, тут же побежал к входной двери. Во время бега наблюдал боковым зрением, как женщина разворачивается в сторону двери, мгновенно оживает, видя через стекло, как у меня мелькают пятки. Быстро выскочив из квартиры, я подпер дверь обрезком водопроводной трубы. Поднимаясь вверх по лестнице, услышал удар об железную дверь. Развернулся к двери соплом огнемета, не забыв удовлетвориться, что фитиль не погас. Напрягся в ожидании столкновения с каннибалом. Трубу, подпорку, не успел поставить качественно, торопился очень, и она во время удара об дверь срезонировала, упала на бетонный пол, издавая металлический звон. В проеме общего тамбура подъезда появилась каннибалка, которая не отличалась от тех, что торчат под окном. Я нажал на рычаг, при этом поднимаясь наверх, так как даже объятая пламенем каннибалка продолжала двигаться в мою сторону. Но уже на середине лестницы она упала, извиваясь и крутясь. Выкинув в окно все еще дымящиеся останки хозяйки, я, как обычно, стал заглядывать во все углы освободившейся квартиры. В шкафу с пальто и куртками нашел сейф, железный, высотой примерно 1.5 метра, в ширину с 0.5 метра. Сейф заинтересовал меня, но он был закрыт, а ключей поблизости не оказалось. Принялся искать ключи от сейфа. В зале, в шкафу, в ящике нашел кучу ключей, из которых выбрал примерно подходящие. Стал пробовать один, другой ключ. На 5-м ключе, находящийся в связке с еще 2 ключами, сейф открылся. Сейф оказался оружейным, драгоценность нынешнего времени на уровне с инструментами. Выгреб сейф полностью и перенес в свое жилище. Разложил все на полу. Передо мной лежало 2 огнестрельных оружия, один одноствольный, другой двухствольный, коробок 8 патронов разных по виду и размеру. Нашел инструкции, лег на диван, открыл пиво, стал читать. Знакомиться с тем, что ни разу в жизни в руках не держал, читал, пока солнце не зашло, а после лег спать. Новый день, новые возможности. С утра проснулся, только солнышко заблистало на горизонте. Встал с радостью, чувством чего-то нового и положительного для меня. Быстро умывшись, с водой теперь у меня был полный порядок. Помимо сливных бачков, нашлось немало бутылок с водой. А у некоторых в квартирах питьевая вода хранилась в пластиковых канистрах. Наверное, про запас на случай отключения холодной воды. Позавтракав консервами, их было также полно. Многие квартиры я еще не исследовал до конца, так по-быстрому по полкам пробежался. Не заглядывая далеко по закормам, и все равно накопился значительный запас. Консервы пока не надоели, а готовить было некогда, работы предстояло еще очень много. Итак, передо мной на полу лежит гладкоствольное 12-калиберное ружье с вертикальным расположением стволов. Под названием MP-27M. Простое и надежное охотничье оружие на утку, зайца и даже на кабана. Значит, и с каннибалами справится, смотря какой заряд в патронах. Как написано в инструкции, на кабана требуется картечь или пуля. К ружью двухстволки имелись в наличии 6 коробок патронов, 2 из которых с пулями, как написано на самой коробке. На одной нарисован дикий кабан, на другой коробке был изображен лось. Наверное, это самый мощный патрон из имеющихся. Две одинаковые коробки с летящим серым гусем. Надпись ясно гласила «Картечь». Не знаю, насколько они сильные, но думаю, каннибалам они точно не понравятся. Еще парочка с дробью номер 5. Не разбираюсь в дроби, на коробке был изображен охотник, и на кого эта дробь рассчитана, не представляю. Придется проверить на каннибалах. В каждой коробке по 12 патронов, ровно столько, сколько отделений под патроны в специальном кожаном охотничьем ремне, лежащего тут же на полу. Другое ружье было еще интереснее и выглядело как самый настоящий автомат из кино. Со слов инструкции, это был нарезной карабин под патрон 308, складной трубчатый приклад с щекой по типу СВДС с пистолетной рукояткой и резиновым затыльником-амортизатором. Цевье с креплением под тактический фонарь, пластик, прицельная планка на 300 метров, мушка, расположенная на газовой камере, в комплекте два магазина по 5 патронов каждый. В инструкции много картинок, как заряжать, как производить прицеливание и настраивать прицельные приспособления, чистить оружие. Боже, как много сложных слов, никогда не думал, что чтобы стрелять, нужно столько знать. Вот вижу два магазина, черные металлические коробочки с пружинками внутри. Ага, вот так вставляются в карабин, а вот так вытаскиваются, ничего сложного. Вот две коробки с патронами, простые, ничем не примечательные. Написано по-английски, в переводе «кентавр». В коробке 20 штук патронов. Распечатываю, высыпаю на пол. Начинаю, как на картинке, запихивать патроны в магазин. Сперва сложно было, пружина тугая, но на втором магазине шустрее пошло. Вставил магазин в карабин, взял инструкцию с собой, вышел на балкон, где, открыв окно, стал дальше знакомиться с инструкцией. Ага, опустить флажок предохранителя вниз. Так, где он? А, вот он. Раздался щелчок. Значит, все верно, так и написано. До щелчка. Потянуть здесь, до упора, а потом отпустить. Отпустил. Рычаг, как тут написано, затвор вернулся в исходное положение. Оружие готово к стрельбе. Посмотрев еще раз картинки, как мужчина держит ружье, как нужно целиться и стрелять, я навел ствол ружья, не ружья, а карабина, на соседний дом. Свел, как изображено и написано в инструкции, прицел и мушку в никуда, так, чтобы свести проще было. Продолжая обучение, плавно, как написано, стал нажимать на курок. Не на курок, а на спусковой крючок. Какой дебил назвал курок спусковым крючком? Думал я, как выстрел оглушил меня. Не ружье, блять, не ружье, а карабин охотничий. Чуть не вылетел у меня из рук. Я стоял в шоке. Вот это мощь, вот это зверь. Оружие явно не для девочек, если оно у меня, у мужчины, из рук убегает. Прижал приклад и, не целясь, нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, на этот раз не такой громкий, и карабин я удержал в руках. Еще выстрел, теперь прицельно, выстрел, не попал, далековато, наверное, ближе надо. Навел на мусорный контейнер, прицелился и увидел, что вокруг из всех подворотен в мою сторону бегут каннибалы, их не меньше сотни было. Увлекся, походу, я, так всех каннибалов Саратова своими выстрелами приглашу к своему дому. А оно мне надо? Будут они толпами возле моего дома хороводами крутиться, а я нервничать от этого. Зашел в комнату, сел на диван, переваривая впечатления. Оружие, конечно, вещь очень хорошая, но очень громкая. И привлекает много каннибалов. Зато теперь при появлении умных каннибалов я могу на значительном расстоянии их мочить, а это факт. Как бы мне ни хотелось взять на зачистку моего подъезда данное оружие, ведь это намного бы облегчило задачу в связи с тем, что применение такового в квартире вряд ли приведет к пожару. Но зато как сильно облегчит саму зачистку, многие перестраховки станут ненужными. Тем более в эффективности оружия при выстреле, особенно в голову, не вызывает у меня сомнения. Но его громкость – это существенный недостаток. Возле моего дома после мною необдуманного испытания и тренировки во время стрельбы из карабина во двор набежало столько каннибалов, что все пространство кругом теперь кишило ими. Появилось значительное количество новых каннибалов вокруг, которые в случае новых выстрелов также переберутся в мой двор. А что ждать от такого их количества непосредственной близости ко мне, я не хотел знать или тем более проверять. Старый способ зачистки квартир, конечно, сложный и опасный, но не менее эффективный, что показала практика. Заправив огнемет, накачав давление, заменив фитиль и запалив его, я опять оделся в этот жаркий июньский день в защитный костюм, пропитанный моим потом. Взяв инструмент, шагнул в подъезд, пошел на 7-й этаж, где имелись 3 закрытые квартиры. Потихоньку азарт неизведанного и чего-то нового стал захватывать меня, подгоняя адреналин по моим венам. 2 двери были простыми, а 1 посложнее, но все равно намного проще, чем дверь в мою квартиру. Она хоть и была металлическая, но с простыми 2 замками, и я пока полон сил и азарта, подперев ее, принялся за работу. Работа простая и обыденная, но требует физического труда. Мышцы хоть и побаливали, но после пары ударов топором онемели и приняли неизбежное. 1 замок я легко сломал, а вот 2 не давался чарам топора долгое время. Тогда я его расклинил и болторезом избавил замок от запирающего устройства. Во время работы понял, что там кто-то есть, так как точно слышал пару ударов в дверь изнутри. Поэтому подпорку проверял тщательно и, закрепив трос на дверь, как обычно вышел на лестницу, открыл дверь с безопасного расстояния. В проеме общей двери показалась тетка в очках. Такая обычная тетка, я даже подумал, сейчас орать будет на меня, что я ей дверь сломал. Но тетка в очках, ничего не говоря, ломанулась на меня как танк. Такой прыти от тетки в годах с ожирением я не ожидал. Даже немного врасплох меня взяла. Жечь ее стал нещадно, при этом убегая от нее выше по лестнице. Очкастая, полыхая, как рождественская елка при пожаре, продолжала свое наступление, пока не поднялась по лестнице между этажами, после чего медленно упала. Выглянув из-за лестничного пролета, я к своему удивлению обнаружил в дверях дядьку непонятного возраста. Он зачарованно смотрел на пламя горящей тетки. Я ему крикнул, и когда он оторвался своим взглядом от огня и посмотрел на меня, то я сразу все понял и дал мужику огня по лысине. Он отпрыгнул к стене, где и сгорел под постоянным давлением огненной струи моего огнемета. Подождав, когда каннибалы перестанут двигаться, окрикнул еще раз, может там еще кто-то есть. Но больше из квартиры никто не вышел, и я направился туда. Квартирка была так себе, в спальне обнаружился обглоданный труп мужчины, чьи кости были разбросаны по комнате. А мужчина он показался из обглоданного черепа с лысой головой и семейными мужскими трусами. На кухне холодильник заставлен водкой, а морозильник протухшим мясом с полуфабрикатами. В кухонном шкафу несколько коробок водки. К празднику, наверное, готовились, прикрыв дверь за собой, подумал я. Принялся крушить замок квартиры по соседству, не забыв все предосторожности. В квартире не оказалось каннибалов, но при входе сразу почуял затхлый, стиный запах. Когда я зашел в квартиру, то понял почему и, открыв все окна, стал любоваться находкой. По всей видимости, хозяева занимались разведением и продажей аквариумных рыбок. В 2 комнатах были установлены в 3 ряда полки, у стен и посередине. Полки были заставлены под потолок аквариумами. В основном маленькими, но были и большие, разделенные сеткой на разные сектора. В одной из комнат находился огромный аквариум, почти с 1/4 комнаты и по высоте под потолок. Почти все рыбки померли, отсюда и запах, отключили электричество и воздух перестал нагнетаться в аквариумы. А также очистка воды перестала работать, насосам тоже нужна электроэнергия. Вода во всех аквариумах стала зеленой и покрылась зеленой тиной. При изучении аквариумов я понял, что в 2 больших аквариумах в 1 комнате и огромного в 2 жизнь продолжается. Причем в 1 из аквариумов были самые обыкновенные самые, в 2 линии. В большом, сделанном из толстого стекла, я увидел неплохих карасей и даже вроде бы карпов, носящихся по аквариуму нехилыми такими стайками. Найдя мешок сухого корма для рыбы, я насыпал ковшиком сверху, отчего рыба сошла с ума и буквально стала выпрыгивать из воды. Проголодались они изрядно. Пообещав рыбкам заходить почаще, пошел продолжать освобождать свой новый дом от нечисти. В последней квартире на 7-м этаже никого не обнаружил, лишь труп кошки. который благополучно улетел в окно. Парочку обгоревших пенсионеров на лестнице я хоть с трудом, но все же дотащил до окна целиком, отправив последний полет. После чего проследовал к рыбкам и весь день избавлялся от трупов водоплавающих, выливая протухшую воду из аквариумов, изредка любуясь чудом, как выжившими сомиками, карасями, линями. Шестой и пятый этажи были уже обследованы, так как там квартиры были все открыты. На четвертом закрыты были две квартиры, и двери у обоих квартир были очень крепкие. Пришлось задействовать электрогенератор, болгарку, перфоратор, болторез. Я уж не говорю, сколько пришлось поработать топором и монтировкой. Провозился я с одной дверью час, а другой все два. Запорные механизмы были хитрые и крепкие, но сила электроинструмента и мой труд превратили их в хлам. В первой квартире, богато обставленной, никого не было, кроме трупов хомячков в клетке. Во второй я сразу почувствовал, что кто-то есть. Когда кричал в щель в раздолбанной двери, там раздавались звуки, похожие на топот. Приняв все меры предосторожности, кои уже были отработаны, я открыл дверь. На лестничную площадку выбежала бабушка, да так шустро, что всем бабушкам бабушка. Я ее откликнул, и как только увидел ее реакцию, резкий поворот, сгиб ног перед прыжком, руки подбирает под себя, так нормальные бабушки себя не ведут, нажал рычаг огнемета. В квартире, обставленной еще лучше, чем первая, нашел труп. Прямо в зале, труп был мужской. Бабушка смогла завалить здорового мужика, судя по росту, не меньше 1,90 м, потом долгое время лакомиться им, так как труп был очень сильно объеден. Еще в этой квартире я нашел шикарный бар, налил себе ликера и, наслаждаясь молочно-шоколадным вкусом и коньячным послевкусием, стал избавляться от трупов. После вкусного обеда, состоящего из двух жареных карасей, что я выловил в большом аквариуме, заботливо положенном рядом с очком, бокалом красного вина и сыра, который на удивление не пропал, хранящийся в вакуумной упаковке в неработающем холодильнике у съеденного мужчины и чересчур шустрой бабушки, я полностью довольный жизнью и собой пошел зачищать последние квартиры, одну на третьем, другую на первом этаже. На третьем дверь была такой, что и двери сложно было назвать, картонка с замком. И сама квартира оказалась нищей, на кухне нашелся труп собаки, вроде баллонки или дворняги, похожую на баллонку. Осматривая все, обратил внимание на то, что вокруг много рыболовных снастей, рыбак, похоже, жил. Но запущение жилья бросалось в глаза. Над ним живет дядька, у которого коллекция вин, коньяков, ликеров и еще что-то там спиртного. А тут шаром покати, российская действительность, мать его. Спустился на первый этаж, осмотрел свое сварное искусство на входной двери, немного повспоминал, как мне тут чуть два каннибала не прибили насмерть, присмотрелся к закрытой двери, последней в моем подъезде, что я не исследовал. Постучал в дверь, тишина, позвал хозяев, тишина, ну на нет и сюда нет. Топор, монтировка, кувалда, в промежутках услышал шум, остановился, прислушался. Ага, в подъездную заваренную дверь колотят, услышали шум с улицы. Ну да ладно, деваться некуда, будем вскрывать. Подпорка на месте, трос к двери привязан, фитиль горит. Хорошо, пора. Никто не выбежал, не прыгнул. Я крикнул для порядка. Тишина. Спокойно пошел к двери, но держа огнемет в готовности. Только хотел войти и начать осматривать квартиру, как краем глаза в зале заметил что-то справа и сразу же развернулся в ту сторону. Направил огнемет и попятился к выходу. При этом смотря в зал и пытаясь понять, что мне померещилось, что я увидел. Сердце колотилось как ненормальное, руки вспотели, глаза ничего не видели, кроме мебели в зале. Я остановился, может, померещилось? Постоял минуту две, вглядываясь в зал, и чуть не нажал на рычаг огнемета, когда легкий ветерок зашевелил тюль на балкон. Уф, спокойнее, это просто балкон открыт, и прошел к балкону, заглянул в него. Чисто, окна на балконе оказались разбитыми. Решетки при этом были целыми, этот балкон находился ниже к земле, чем остальные в доме на первых этажах, и на него легко можно было забраться. Каннибалы так и сделали, пытаясь попасть в квартиру. Но толстые металлические прутья помешали им, их трудно погнуть и тем более сломать. Даже каннибалу с его сверхсилой. Поэтому они их и остановили. И это хороший знак. Что-то подсказывало мне, что без рыжей твари тут не обошлось. То, что каннибалы пытаются все же найти способ проникнуть в подъезд, тоже нужно учесть и предпринять самые серьезные меры. Ведь не зря говорят, кто ищет, тот всегда найдет, а я не хотел, чтобы меня нашли. Отдохнув денек после трудов праведных, решил, что пора укреплять свое жилище. А так как самая слабая часть – это первый этаж, начал с него. Огнемет в этот раз с собой не взял, а ознакомившись получше и даже постреляв, правда, в холостую, взял вертикалку 12 калибра. Снарядил патронтаж 6 патронами с картечью и 6 патронами с пулями. Зарядил ружье, снизу картечь, сверху пулю. Повесил патронтаж на пояс, а ружье за спину. В защитный костюм одевать тоже не было смысла. Зачем он в пустом подъезде без огнемета, да и жарко на улице. Одел шорты, белую футболку и отправился на первый этаж, не забыв прихватить сумку с инструментами. Затем вспомнил, вернулся, захватил строительный пистолет с запасом строительных патронов и гвоздей. Пока спускался, на первый этаж заходил в квартиры. Брал с собой мусорные пакеты, но только прочные. Просто пакеты с ручками, если находил таковые запасы. Зайдя в первую квартиру, как раз ту, откуда на меня напал первый альфа-самец, засланный Викторией, я стал выгребать из квартиры все, что мне может пригодиться, и укладывать в пакеты. В них летело все – постельное белье, почти вся одежда и даже женская. Если сам не одену, пойдет на тряпки, как утепление, топливо, скоро зима, и об этом тоже нельзя забывать. Пакеты выносил в подъезд на лестницу, всю еду – крупы, макароны, консервы, соусы, масло подсолнечное – укладывал в коробки, относил наверх. Жаль, сливочное не уцелело, иногда так хочется бутерброд из горячего хлеба и толстого слоя сливочного масла, но увы. Все емкости, тазики, ведра, ковшики, посуду брал только хорошую, дорогую. Все ножи тоже уносил наверх, укладывая в сторону, насчет нее были свои мысли. Оставлял на месте всю технику, телевизоры, компьютеры, стиральные машины, микроволновки. Хотя в будущем видел возможность использовать отдельные части, в особенности корпуса и так далее. Но для этого нетрудно спуститься вниз еще раз, если такая необходимость возникнет. Щитовую мебель, шкафы, столы ломал молотком и топором, а их плоские части подгонял к окнам и забивал строительным пистолетом. То же самое проделывал и с балконами. После того, как я выходил из квартиры, полностью очищенной от всего полезного, в ней становилось темно из-за закрытых щитами окон. Входная дверь с помощью строительного пистолета заколачивалась наглухо. Его дебеля легко пробивали металл, бетон, дерево. Теперь даже, если бы каннибалы проникли в квартиру на первом этаже, через балкон или окна, сломав решетки, разбив стекло, а потом пробившись через ДВП мебели, что само по себе мероприятие невероятное без наличия специального инструмента, имея только голые руки и тупой мозг, то выйти из квартиры в подъезд стало вообще невозможным. Полезных вещей из четырех квартир первого этажа набралось столько, что они заняли две трехкомнатные квартиры на третьем этаже. Сортировкой я решил заняться потом, лишь продукты и воду перетаскал на восьмой этаж. Самое полезное, что было найдено на первом этаже, это 5 рулонов толстой полиэтиленовой пленки шириной 6 метров, а длиной приблизительно 50 метров, судя по бумажке, что была приклеена к рулону. Кто-то задумал тепличку соорудить, да не судьба, а вот я как раз кое-что планирую сделать из этой пленки. В другой квартире на балконе нашел 3 пустые, чистые, с крышками, синие пластиковые бочки объемом 200 литров каждая. Как раз под питьевую воду подойдут. Нашел разные семена, много было семян цветов, которые я откладывал в сторону. Но попадались и полезные – семена помидоров, огурцов, лука, кабачков, баклажанов, перца болгарского, даже капусты и многое другое. Мародерство на первом этаже заняло двое суток с перерывами на еду и сон. При этом мои действия, которые, естественно, создавали шум, вызвали оживление у каннибалов. Они бегали вокруг дома, искали меня, я слышал их топот, но был при этом в полной безопасности. Это многого стоило, чувствовать себя в полной безопасности. Такого я не испытывал даже в заточении за железной дверью в своей квартире. Безопасность, как оказалось, не только защищенность от внешней угрозы, но чувство свободы передвижения в более большем пространстве, чем моя квартира. Плюс наличие ресурсов – воды, еды, развлечений. У меня появилась масса книг и журналов. Немаловажным оказалась и моя постоянная занятость – исследование квартир, сортировка неожиданно свалившихся огромных запасов, уход за рыбками, которые стали моими питомцами. Оставался лишь один враг, которого было невозможно убить. Спрятаться от него – это одиночество. Банальное одиночество съедало меня, иногда вгоняя в депрессию. Уход за рыбками немного расшевелил меня, но с ними невозможно было общаться. Одиночество и невозможность общения с кем-либо иногда меня наталкивали на мысль поймать одного из каннибалов, желательно женского пола, запереть ее за решеткой. Скорее всего, у меня бы не получилось с ней пообщаться, ведь она хоть и выглядит как человек, но молчаливая, как мои рыбки. Как это сделать, как поймать каннибалку, я имел лишь смутные догадки. А пока себя занимал постоянной работой, по вечерам много читал, гнал депрессию от себя как мог. Освободив квартиры на первом этаже от всего полезного для меня, я тщательно и дотошно заколотил все окна и входные двери. После чего принялся за второй этаж. Процедура такая же, технику, диваны, кровати не брал. Но выгребал все, ломал шкафы и столы и ими заколачивал окна, балконы. Второй этаж выгребал дольше и продуктивнее, старался все же забирать цельное дерево, ножки, боковины диванов и кроватей, даже деревянные двери и косяки. Знал, что будут нужны дрова и много дров. После такого мародерства квартиры на втором этаже стали более пустые. Сказывался полученный опыт, и весь третий этаж был завален хламом. Часть полезного груза пришлось определять на четвертом этаже. Закончив с квартирой, так же, как и на первом, превращал входные двери с помощью строительного пистолета в неприступную крепость. На втором этаже также были хорошие находки. Нашел селитру, два мешка по 50 килограммов. Это хорошее удобрение для моего будущего огорода. А в экстремальной ситуации главный ингредиент к взрывчатому веществу. Еще один строительный пистолет, а главное большой запас строительных патронов разной мощности. Дюбелей и гвоздей к данному пистолету. Очень много разного инструмента, большинство из которых у меня уже было, но запас не тянет, а в случае поломки будет замена. В моей коллекции инструмента появился профессиональный инструмент по дереву, по работе с электрикой и электроникой. Как это может пригодиться, я еще не знал, но думаю, может получиться вернуть цивилизацию в отдельно взятом доме. Также кучу разных семян, которые впоследствии я находил на всех этажах и складывал в пакетах в отдельно отведенное место. После того, как все квартиры на первом и втором этаже были вынесены, окна и балконы забиты, входные двери стали еще прочнее, чем до того, как я их вскрывал, я задумал самое главное, что отделит меня от внешнего мира, окончательно и бесповоротно. Это спилить и обвалить лестницы с первого по третий этаж. Бензина у меня в электрогенераторе осталось 4 литра, запас в канистре примерно 3 литра. А это совсем мало, лучше на огнемет оставить. Встал вопрос, как добыть бензин. Своими работами и испытанием огнестрельного оружия я привлек немало каннибалов. И теперь вокруг дома их крутилось не меньше сотни, а то и побольше. Но с окон был плохой вид, решил снарядиться и выйти на крышу дома. Дом у меня большой, состоящий из 4 подъездов, мой подъезд был первый. Заодно посмотреть, в каком состоянии решетки, что выводят лестницы на крышу с других подъездов. Сказано, сделано, экипировка отремонтирована, огнемет заправлен, гладкоствол на спине, патронтаж на поясе. Строительный пистолет на правом боку, топорик на левом. Нашел из кучи найденных в квартирах замков достойный заменить замок на двери выхода на крышу, который я, ввиду отсутствия ключей, собирался срезать болторезом, после чего я отправился наверх. Поднявшись на 9-й этаж и увидев дверь, ведущую на крышу, мне тут же стало не по себе, по спине побежал холодный пот. Замок на двери был на месте, но вот решетку явно пытались сломать, погнутая в разные стороны, а в некоторых местах умудрились оторвать сварные швы. Хорошо, что решетка из толстых прутьев, приваренных друг к другу на небольшом расстоянии с небольшими ячейками, специально, чтобы дети не могли попасть на крышу. Естественно, у того, кто ее ломал, ничего не получилось, но это пока не получилось. Но теперь стало ясно, что каннибалы имеют доступ на крышу, а это значит, не будет мне покоя, пока я не зачищу все подъезды и не заварю двери во всем доме. От этих мыслей стало тоскливо, все упиралось в бензин. А бензина в моем подъезде нету, я, может, не все вытаскиваю из квартир, но ищу тщательно, так что точно знаю. Есть другие горючие жидкости, как ацетон, различные спирты, но их вряд ли можно использовать в электрогенераторе. Бензин есть на улице, в машинах, и как его достать, это первостепенная и очень трудная задача. Срезал замок, проверил фитиль, вышел на крышу, осмотрелся вокруг. Сразу понял, где у меня будет в будущем огород. Крыша оказалась большой, площадью, наверное, 2 гектара. На такой площади можно выращивать большие урожаи. Направился к другим выходам на крышу с подъезда, чтобы определить, откуда каннибалы проникают наверх. При этом не тороплюсь, сперва все осматриваю, потом продолжаю движение. На улице было опять солнечно и жарко, я в своем специальном костюме защиты ужасно потел, пот с меня лился рекой. Подойдя к следующему входу на крышу, аккуратно открыл дверь, сразу отскочил, затем ввиду отсутствия опасности продолжил осмотр. Железная лестница вела к такой же железной двери, как и у меня в подъезде. Вокруг лестничного пространства и двери была надежная решетка, неповрежденная, а на ушках двери висел целый закрытый замок. Ну, тут все в порядке, я продолжил движение. Высунувшись из надстройки лифтерной и выхода на крышу второго подъезда, повернулся в сторону следующей, мною не обследованной лифтерной. И тут же заметил, как из такой же надстройки 4-го подъезда вышла моя знакомая, рыжая сучка Виктория. Я ее сразу узнал, она была в той же самой одежде, и как ей не душно в этом почти зимнем шматье, ведь на дворе жаркое лето. Вслед за ней выскочил мужчина в куртке и джинсах, высокий и спортивный. Где она этих богатырей берет? Не специально же кастинг устраивает. На улице среди толпы этот мужчина точно бы выделялся своей фигурой. Хотя какие тут собеседования, они даже не говорят. Но как-то общаются с друг другом, интересно как. Наверное, устраивает смотрины или как там этот дресс-код называется. Думая об этом, я попятился назад к своему входу, тем более за мужчиной-каннибалом спортивного вида. Появился следующий, внушительной комплекции, явно покрупнее первого, хотя и не с такой идеальной фигурой. Пятясь назад, я повесил сопло огнемета на специальный крючок, который сделал так, чтобы сопло висело у меня на поясе и было всегда направлено вперед, когда мои руки заняты, и взял в руки двухстволку. Появился реальный шанс замочить Викторию, и уже находясь у своего входа в относительной безопасности, я прицелился в нее, как учили на картинках. Конечно, она находилась на значительном расстоянии для такого стрелка, как я, но все же это стоило попробовать. За вторым каннибалом на крыше появился третий, сурового вида субъект мужского пола. Виктория повернулась в мою сторону и посмотрела на меня, естественно, увидела. Тем более, как я в нее целюсь. Непонятно, как они общаются между собой, ведь звуков она не произносила, руками не жестикулировала, но трое крупных каннибалов сразу побежали в мою сторону. Причем не толпой, а рассредоточившись, попытались захватить меня в тиски. Умно, сука. Времени ждать больше не было, и я выстрелил. Естественно, так как практики маловато будет, от выстрела у меня подкинуло ружье. При этом я ясно видел, как облачко картечи ушло намного выше рыжей сучки. Шанса на вторую попытку у меня уже не было, и я сорвался вниз по металлической лестнице, буквально прыгнул в пропасть. Успел закрыть решетчатую дверь на крышу, накинуть на дужки замок. А вот сам замок закрыть на ключ уже не успевал, слышал и чувствовал затылком, что твари рядом. Резко развернувшись, направил ствол двухстволки в проем входа наверху, и как раз вовремя. Первым появился бугай, который вышел на крышу третьим, в клетчатой рубашке, на манер американской, ему бы шляпу ковбойскую, вылитый любитель кантри, даже усы имеются. Я особо не думая, весь на нервах, практически в упор через решетку, нажал второй курок ружья. Раздался очень громкий выстрел, скорее всего потому, что теперь я стрелял в подъезде, среди бетонных стен. Звук резонировал, отчего я просто на время оглох. Но ковбой этим выстрелом словно ветром сдуло от входа, я даже успел увидеть, как у него наподобие американских боевиков отлетело полголовы. Вторым патроном шла пуля, отчего становилось понятным, почему такой значительный урон. Ведь пуля в 12-м калибре не чета пульки из карабина, более крупная и громоздкая, но зато патрон из карабина более точный из-за нарезов в стволе. В следующий раз нужно брать карабин, тогда точно Викторию не промажу. Направив сопло огнемета в проход, стал ждать новую жертву, но никто так и не появился в проеме. В конце концов-то я закрыл дверь на замок, пошел отдыхать. Из любопытства выглянул в окно, как и думал, возле дома каннибалов стало еще больше. Что делать со всеми этими каннибалами, собравшимися возле моего дома, я не представлял. Можно их убить огнем, огнестрельным оружием, хотя на такую толпу у меня нет ни боеприпасов, ни бензина. Даже если бы мне это удалось как-то сделать, то они после своей смерти начнут разлагаться у меня прям под окнами. А от такой толпы вонище будет, мама не горюй, скорее всего я задохнусь от вони или хуже чего отравлюсь трупным ядом. Глава 3. Крыша. Схватка. После выхода на крышу я обнаружил слабое звено в моей защите от каннибалов. Если они не могут проникнуть в мой подъезд снизу в связи с принятыми мною мерами, то с крыши оставалась такая возможность. Следовательно, нужно как минимум обезопасить всю крышу, закрыв возможность проникновения туда уродов с других подъездов. Думая об этом, я также взвешивал возможность убить Викторию, даже промазав единожды. Я все же ощутил мощь огнестрельного оружия и понимал, что рано или поздно достану ее. Если, конечно, она не доберется до меня раньше. Для выхода на крышу рыжая сука со своими дружками наверняка воспользовалась открытой дверью. Тогда мне, по идее, нужно взять с собой запасной замок, и проблема должна быть решена. Но вот если они повредили решетку, то будет проблематично ее отремонтировать, так как нужна сварка, а бензина нет. Немного поразмышляв, нашел другой выход. При выходе на саму крышу из лифтерной также имеется дверь, деревянная, обитая жестянкой. Сама по себе она хлипкая, ее каннибалы легко сломают. Сейчас все эти двери на крыше открыты, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха. Но на зиму их закрывают, чтобы тепло из подъезда не уходило на улицу. Так вот, эта дверь не имеет замка, кроме щеколды изнутри, которая также не может быть препятствием для каннибалов. Можно будет попробовать эти хлипкие двери по всему периметру посадить на гвозди с помощью строительного пистолета, но этого будет недостаточно, зная силу каннибалов. Тогда для надежности не грех использовать трос, намотать его вокруг входа на стройке лифтерной в несколько слоев, чтобы держал низ, середину и верх. Натянуть его как можно сильнее и закрепить с помощью хомута. Получится следующее. Даже если каннибалы и смогут выбить гвозди, то с тремя остальными тросами вряд ли справятся, а жестянка двери лишь гнется, а не ломается. Было опасение и даже уверенность в том, что Виктория захочет устроить на меня засаду на крыше. В прошлый раз на первом этаже она показала, что вполне может организовать грамотную ловушку на меня. В своем защитном костюме я не уклюж, и высунувшись на крышу, могу подвергнуться атаке сверху, с крыши лифтерной или сразу с нескольких направлений, что даст преимущество каннибалам. Мне даже не обязательно бить до смерти, просто достаточно сбросить с крыши. Или, например, спрятаться за другими лифтерными на крыше. И когда я отойду от своего спасательного подъезда, кинуться на меня с разных сторон. Может, я кого-то и успею сжечь или подстрелить, но остальные мне шею свернут, забьют до смерти, сбросят с крыши, неважно, один хрен смерть. Нужен план безопасного выхода на крышу, когда я практически не рискую или риск минимальный. В общем, абсолютно невыполнимая задача. Поднялся на 9-й этаж, зашел в квартиру, соседей надо мной. Запашок гнильцу еще остался, хотя форточки открыты, ну правильно, всего 1.5 недели прошло, как я труп из ванной вытащил. А запах впитался в стены. Прошел на балкон, балкон застеклен, решеток нет. В отличие от соседней квартиры, откуда вышла голубоглазая девочка-каннибалка. Сверху балкона имеется козырек, с которого можно попасть как на крышу, так и с крыши на балкон. Это что же получается? Крышу нужно срочно изолировать, ведь до Виктории может дойти, что таким образом можно через балкон попасть в квартиру. Открыл окно балкона, выглянул наверх. Страшно, конечно, но лестницу вполне возможно прикрепить. Сходил за лестницей из цепи, веревкой для страховки, привязался, встал на перила балкона, надежно себя зафиксировал веревками и прибил 4 дюбелями лестницу к козырьку. Затем экипировался, одел костюм, а весь инструмент, трос, хомуты и огнемет положил в спортивную сумку, чтобы впоследствии вытянуть ее на козырек балкона, и привязал к сумке веревку для этого. Из оружия с собой взял лишь карабин, привел его в боевую готовность, как в инструкции написано. Поставил на предохранитель, россыпью взял 6 патронов про запас. Залез на козырек, не забыв привязаться страховкой к лестнице. Аккуратно выглянул через парапет, осмотрел всю крышу. На крыше пусто, вроде тихо, не видно никого. Решил подождать, когда появится Виктория. На саму крышу не полезу, пока ее не убью. Пускай на это и уйдет какое-то время, но торопиться в таком деле не стоит. Лежа на козырьке и прислушиваясь, я иногда поднимал голову и осматривал крышу на предмет присутствия каннибалов. То, что засада на крыше есть, я был почти уверен, хоть и не видел ее. На самой крыше было полно мертвых мест, где я не мог осмотреть местность. Сам же я находился напротив своего входа из подъезда на крышу и видел, что сверху лифтерной никого не было, но это не означает, что засады вообще нет. Возле других выходов на крышу движения и субъектов не наблюдалось. Но это с моего угла обзора крыши, что находилось в участках, что скрыто от моего взгляда, я не ведал. Потея в 3 ручья от жары, я никак не мог дождаться хоть какого-нибудь движения на крыше. Но чуйка, или просто очкун, говорила, что засада есть, но не может ее не быть. Уже собрался собираться и спускаться, так как наступал вечер, как неожиданно увидел Викторию. Она находилась у дальнего входа и смотрела в сторону входа на крышу, откуда я должен был появиться. От моего входа, как раз с той стороны, которую я не видел, вышел мужчина. Мне незнакомый каннибал. Остановился и стал смотреть в ее сторону. Из-за других входов, со сторон, которые я не видел, вышли другие каннибалы. Их было 6 здоровенных мужиков, все как на подбор. Она их точно специально где-то отбирает. Каннибалы стояли и смотрели в сторону рыжей суки, а я, вытащив карабин, положил его для удобства на бетонный край, парапеты крыши, и прицелился в Викторию. Уже собрался нажать на курок, спусковую скобу, как написано в инструкции. Вспомнил, что не снял с предохранителя. Засуетился, снял с предохранителя, опять прицелился. Каннибалы, которые направились к Виктории. Пока я возился с карабином, перегородили к ней доступ для выстрела. Стал нервничать, от этого еще больше потеть. Снял защитный шлем, протер рукавом пот со лба, опять прицелился. Почти все красавцы дошли до Виктории, кроме одного, который сидел возле моего выхода на крышу, и встали перед ней полукругом, при этом частично ее загородив. Была видна лишь голова и плечи Виктории. Я, вспоминая инструкцию, не торопясь и как можно спокойнее, если это было возможно в моей ситуации, стал сводить прицельное приспособление в районе шеи Виктории и плавно сжать спусковую скобу. Раздался выстрел. Попал я или нет в Викторию, я не успел увидеть, так как карабин подбросило. Но как только я приготовился стрелять повторно, то увидел, как в мою сторону бегут трое каннибалов. Размышлять было некогда. Прицелился в ближайшего, выстрелил, попал точно, но куда непонятно, он кубарем покатился. Второго торопыгу я подстрелил уже в метрах 10 от себя, почти не целясь, он споткнулся и молча закрутился на месте. Третий уже приготовился к прыжку, до меня ему осталось метров 7. Выстрелил почти навскидку, от страха, так как не понял, попал или нет, произвел второй выстрел, прям в упор, последним в магазине патроном. Каннибал покатился по крыше, почти у моих ног запутался в проводах, лишь бетонный бортик был между нами, задергался в конвульсиях. Бегом, трясущимися руками, постоянно промазывая, меняю магазин, нервно дергаю затвор, засылаю патрон в патронник. О, какие слова узнал, читая инструкцию. Прицеливаюсь, осматриваю крышу через прицел. Никого. Каннибалов не видно, никто не бежит в мою сторону. Живую или мертвую, Викторию тоже не видно. Кручу стволом туда-сюда, весь на адреналине. Пот льется рекой. Надо повязку на голову одевать, наподобие косынки, чтоб пот впитывало. Увидел, как размытая фигура, почти по собачьей, перебежала от одной лифтерной до другой. Той, что поближе ко мне, не успел среагировать, быстрые гады. Еще один перебежал и скрылся за укрытием, опять не успел, даже навести карабин в его сторону. Подбираются ближе гады, пока наблюдая за возможными целями, вспоминая, сколько было каннибалов вообще. Вроде 7 или 8. Вроде бы 8-я рыжая была. Не знаю, бил ее или нет, но если да, то осталось 4. Посмотрел на каннибалов, которых подстрелил. Двое лежат, не шевелятся. Один, в которого в самого первого стрелял, ползет куда-то в сторону. Ну и пускай себе ползет, главное, что не в мою сторону. Надо бы зарядить запасной магазин, но руки не слушаются. Вцепились в карабин, как в спасательный круг, и не отпускают его. Опять мелькнула тень, и опять не успел даже толком увидеть каннибала, уж не говоря, чтоб прицелиться в него. Практики маловато, не умею быстро реагировать. Для меня идеально стрелять почти в упор, как в трех последних каннибалов. Если сейчас все четверо выскочат и нападут одновременно, то могу не успеть. От этих мыслей мне стало еще хуже, и я запаниковал не по-детски. Охота на меня затягивалась, я уже жалел, что поступил так опрометчиво, вступив вообще в эту схватку. Теперь спуститься в квартиру или зарядить магазин не давал банальный страх. Я боялся отвлечься, так как каждую секунду ожидал нападения, а время неумолимо приближалось к ночи. Солнышко на глазах уходило за горизонт, и еще час, ну может больше, и все, тьма кромешная. Подходи вплотную, бери меня тепленьким. Опять тени каннибалов стали перебегать поближе и прятаться за укрытиями. Да так быстро, что я видел лишь размытые силуэты. Мои страхи сбывались, судя по их передвижениям. Они собирались как можно ближе подобраться ко мне и наброситься на меня сразу все вместе. Я одной рукой одел шлем, хотя в нем невыносимо жарко. Но нельзя исключать, что кто-то из этих тварей успеет до меня добежать. А удар по голове может сразу вывести из строя. Мелькнула запоздалая мысль, что я дурак, огнемет на балконе вместе с сумкой оставил. Так больше не поступлю, если сегодня жив останусь. Ведь мог бы огнеметом огненную завесу сделать и перестрелять всех на крыше практически в упор. А так шансов немного, но отступать поздно. Пристегнул карабин троса страховки к лестнице, по которой забрался на козырек. Вдруг эти твари успеют добежать до меня, чтоб в случае, если толкнут, то не улечу с 9-го этажа, а повисну на козырьке балкона. Одна тень стремительно бросилась к выходу на крышу, что рядом со мной. Конечно, на такой скорости, да с моим опытом стрельбы, я не попал бы ни за что. Поэтому просто констатировал факт, что один уже рядом со мной. Другая тень, резко выбежав из укрытия, побежала по странной траектории, явно напрашиваясь на пулю. Сперва каннибал побежал к краю крыши, к бетонному бортику с моей стороны. А потом, развернувшись возле бетонного бортика в мою сторону, в полный рост направился ко мне. Был бы я профессиональным стрелком, конечно бы я сразу развернул ствол в сторону такой удобной цели и прикончил этого наглого каннибала. Но я дилетант в обращении с оружием, поэтому продолжал смотреть, как каннибал странным образом, без укрытия, бежит в мою сторону. При этом ствол карабина был направлен в сторону ближайшего места, куда недавно перебежал каннибал. То есть в сторону моего подъезда с выходом на крышу, что и спасло меня. Такова была их звериная хитрость, чтобы я стрелял в самого наглого, а ближайший из-за угла в два прыжка взял бы меня легко. Я бы просто не успел развернуться в сторону нападающего. Поэтому, наблюдая за тем, как ко мне бежит по краю крыши каннибал, я краем зрения заметил, что из-за угла лифтерной с другой стороны выскочил еще один каннибал и тут же кинулся в мою сторону. Я выстрелил в него, не глядя, больше от страха, но стрелял почти в упор, куда попал, не знаю. Но тело каннибала сразу на лету потеряло упругость и хищную форму. Пролетев у меня над головой, скользнуло дальше, в пропасть 9 этажей. Каннибал, бежавший по краю крыши, пока я отвлекался на падающее тело, почти добежал до меня. Почему он не прыгнул, как его собрат до этого, не знаю, наверное, они быстро учатся на чужих ошибках. Зато он предпринял что-то новенькое, а именно попытался отобрать у меня оружие. Схватив за ствол карабина рукой, он рванул его на себя. Я находился в сидячем положении, ремень карабина закинут за спину. Поэтому он меня практически поднял на ноги, силище им не занимать. Не ожидая этого, я выстрелил. Каннибалу порвало руку, она повисла словно сломанная ветка дерева, а пуля ушла в район его живота, откинув его на метр от меня. Пока я участвовал во всей этой заварушке, я не обратил внимания, что еще один каннибал подкрался ко мне со спины и набросился на меня. Я лишь почувствовал, как отрываюсь от бетонного козырька и лечу в пустоту. При этом у меня перехватило дыхание и все замедлилось, как во сне. Чьи-то сильные руки перехватили меня в поясе, на талии, которой, к сожалению, нету, и сдавили с такой силой, что мои кишки были готовы вылезти наружу. Резкий удар прекращенного падения, веревка кончилась, привел меня в чувство. Я совместно с схватившим меня каннибалом повис в воздухе напротив открытого окна балкона. Оружие я держал крепкое, поэтому не потерял его. Вместе с сцепившимся в меня сзади каннибалом мы врезались в пластиковое окно балкона. Страх высоты сразу ушел на второй план, как я почувствовал, что эта тяжелая абразина карабкается по мне наверх. Получалось у него это быстро, и уже через секунду его зубы сомкнулись на защитном фартуке шлема в районе шеи. Его зубы как раз прокусили резиновый щиток, погрузившись в него. А моя шея заныла от тряски, так как он, как собака, принялся трясти головой, пытаясь порвать мою, как ему, наверное, показалось, шею. Каннибал был гораздо крупнее меня и ростом, и вширь. Держась руками за мои плечи и тряся головой, словно бультерьер, он сорвал с меня незавязанный шлем, продолжая мотать головой с шлемом в зубах. Понимая, что долго так продолжаться не может, и либо не удержит страховка, в результате чего мы вместе со зверевшим верзилой рухнем вниз, либо ему надоест рвать уже ненужный шлем, и он обратит внимание на мою незащищенную голову с шеей. Я, извернувшись, с левой стороны приставил дуло карабина к его груди и нажал курок. Плевать, что курок называется спусковым крючком. Руки отсохли от отдачи, а верзила, замерев, словно его выключили, плавно завалился назад и полетел спиной вниз с моим шлемом в зубах. Осмотревшись, я поднялся по лестнице на козырек балкона и оглядел крышу. На крыше было тихо. Покараулив еще минут 10, я осторожно, постоянно оглядываясь, поднял сумку с огнеметом и инструментами на козырек, перезарядил карабин, повесил на спину огнемет, зажег фитиль и шагнул на крышу. С чувством смелого и уверенного в себе человека, в одной руке карабин, а в другой огнемет. Вот это сила. Зачистив всю крышу, огнеметом поджег два трупа и добил того, который полз, но не дополз куда-то. Проверил каждый закоулок, где могли спрятаться каннибалы. Понял, что крыша чиста. Осмотрел двери и замки на остальных двух лифтерных, убедившись, что они целы, направился ко входу, откуда вышла Виктория. К сожалению, трупа Виктории не обнаружил, либо не попал, либо труп утащили соратники по каннибализму. Осмотрел вход. В отличие от других выходов на крышу, этот был сделан из тонких круглых прутьев. Хоть сам замок и висел на месте, каннибалы разогнули прутья на двери, сделав вполне приличный проход на крышу. Особо не задумываясь и не заморачиваясь, уже вечерело и надо было заканчивать работу. Закрыл дверь и строительным пистолетом прошелся по периметру, забивая гвозди под углом. Перезарядил пистолет и еще раз по периметру. Дверь получилась, теперь кувалдой замучаешься выбивать, но на этом я не закончил. Достал бухту с тросом и, как планировал, намотал вокруг бетонного выступа на крыше с дверью, затянув все хомутами. То же самое сделал со всеми другими входами на крышу, когда уже стемнело. В потемках снял лестницу и зашел к себе домой. Закрылся, поел и лег спать, без эмоций, сил, истощенный полностью. На следующий день проснулся только в обед, весь день ничем не занимался, был ужасно подавлен и ничего не хотелось делать. Поэтому я читал журналы, теперь и книг, и журналов у меня было столько, что за год не прочитаешь. Ел самое вкусное, что было: сыры, вяленое мясо, хамон, деликатесы в виде икры красной и черной. Только жалко, хлеба не было, кроме сухарей. Пил ликер с водкой, кормил рыбу, спал в перерывах и все это время думал, как мне раздобыть бензин. Бензин есть на заправках, но ближайшая заправка в двух кварталах от меня, и добраться туда не представляется возможным. Бензин есть в машинах, что стоят у меня во дворе. Всего во дворе возле моего дома находится примерно 30 автомобилей. Чуть подальше от дома, на дороге, припарковано почти столько же автомобилей, все они в непосредственной близости к моему дому. На улице по дому с двух сторон имеется около 2-3 сотен каннибалов, что сбежались в связи с грохотом огнестрельного оружия. Вся эта толпа тупых каннибалов не представляет серьезной проблемы, пока они находятся за периметром моего дома и подъезда, но выйти на улицу, чтобы слить бензин с машин в их присутствии, тут никак не получится. Можно их убить путем планомерного повешения или, согнав кучу под окном, сжечь из огнемета. Но, как уже говорил ранее, их тела представляют не меньшую угрозу, в особенности в жаркие летние деньки. А без бензина я не смогу очистить еще 3 подъезда, не смогу заварить двери, не смогу использовать электроинструмент. А мой огнемет не сможет меня защитить. Глава 4. Бензин. Взял бинокль, который я нашел в квартире рыбака. Простой, дешевый, китайский, но все же это лучше, чем ничего. Надел защитный костюм, на голову приспособил найденный в одной из квартир шлем от скутера, который сослужит мне службу вместо сшитого мною специального защитного шлема, потерянного мною в последнем инциденте на крыше, оставшись в зубах верзилы, от которого в свое время уцелели лишь кости, лежащие под балконом. Подготовил к выходу огнемет, карабин, строительный пистолет и топорик, после чего поднялся на крышу. Осторожно, все так же соблюдая личную безопасность, не торопясь, проверил крышу на предмет каннибалов, коих к радости своей не обнаружил. Принялся через бинокль рассматривать двор и машины, что стоят под домом. Внизу, в непосредственной близости к дому, находилось 34 автомобиля, почти все иномарки, две из них отечественного автопрома. От стены дома до импровизированной стоянки примерно 8 метров. На дороге, что было чуть подальше от дома, возле бордюра, перегораживая одну проезжую полосу, располагалось 27 автомашин. Из них 2 газели с разрисованными будками. Судя по рисункам, на их тентованных кузовах на одной перевозили колбасу, в другой хлеб. До машин на дороге метров 15-20. Сыномарок я знал из личного опыта. Просто так бензин не сольешь. А вот с отечественных гораздо проще. Нужен шланг и канистра. Как только к этим чертовым машинам добраться, вот в чем вопрос. Выйти во двор и поливать все вокруг огнем не получится. В огнемете давления не хватит. А постоянно его поддерживать не выйдет. Каннибалы не дадут такой возможности. Порвут за считанные секунды. А еще и про умных не надо забывать. Сделать из металла костюм и пройти сквозь каннибалов как танк – тоже провальная идея. Облепят, завалят и встать не дадут, так и сдохнешь под ногами. Еще одна идея возникла – сделать клетку, такую же, что спускают под воду, где водятся акулы. Чтобы безопасно наблюдать за подводным миром, но тяжелую снизу, чтобы не перевернули. Приделать к ней колеса для передвижения. Но те же проблемы, что и с костюмом. Облепят, не дадут клетку двигать. Начну жечь. Будут падать у основания, препятствуя дальнейшее передвижение. Плюс вставал вопрос, как из-за решетки сливать бензин. Просовывать руки рискованно. Могут схватить, и тогда пиши пропало. Так как вблизи автомобиля нельзя применять огнемет, сам сгоришь. Идея пришла, как обычно, неожиданно, во время чтения очередного красочно оформленного с глянцевыми страничками журнала. В статье говорилось о том, как люди, проживающие в Индии, где-то в Непале, делают висячие мосты, а также с помощью блоков и блочной системы поднимают огромные камни снизу ущелья. Эти камни весят не меньше 10 тонн, и все это вручную, с помощью плетеных веревок. Стал думать, как такие блоки сделать из того, что у меня имеется. Вспомнил, что в лифте, не в самом лифте, а в его лифтовой системе имеются множество роликов. Сам механизм лифта работает с помощью противовесов, для которого необходимы мощные и прочные ролики, чтобы выдержать многотонный вес. На крыше лифтовой кабинки и на балке с противовесами как раз они и должны располагаться. Если их удастся снять, то они вполне подойдут для создания так необходимых для меня блоков, с помощью которых можно будет поднимать тяжести. Сказано, сделано. Кабина лифта в моем подъезде находилась на первом этаже, а противовес, соответственно, на девятом. И я, пробравшись на девятый этаж, занялся вандализмом, откусил от электродвигателя сперва один трос, а затем все остальные. Думал, противовес упадет вниз, а не тут-то было, у противовеса сработали зажимы, и он стал под восьмым этажом. Я спокойно по одному тросу скинул их все вниз, на крышу лифта, а у противовеса, не спеша, не забывая про страховку, скрутил мне нужные запчасти, а именно ролики. Спустившись на второй этаж, я насильно открыл двери лифта и проник на крышу лифтовой кабины. На ней я, не спеша, аккуратно скрутил три троса, которые предварительно отрезал от лифтовой кабины. Затем открутил с крыши кабинки все интересующие меня запчасти. На третьем этаже, в комнате, ведущей в сторону, где находится импровизированная стоянка, я принялся колдовать с блоками. Получилось следующее чудо – три большие четырехблочные конструкции, у которых два подвижных и два неподвижных блока. Блоки расположены на тросах, имеют висячие устройства. Эти три блока я прикрепил следующим образом. Два расположились на обоих стенах, слева и справа, третий посередине к полу. Удерживающий их механизм простой. Это части противовеса лифта в виде П-образных швеллеров, тяжелых и прочных. Швеллеры находятся за бетонными стенками, в которых я просверлил сквозные дырки и просунул через них трос с закрепленными к ним швеллерами. Такое крепление мне показалось самым надежным, так как сорвать блок практически невозможно, если только не порвется сам металлический с большой палец толщиной трос. Или швеллеры, удерживающие блоки, сломают бетонную стену. На каждый блок поставлено устройство с лифтовой кабины, чтобы трос двигался только в одну сторону. В обратную его зажимал специальный зажим, что не позволяет лифту падать. Таким образом, нужны усилия, чтобы что-то поднять, а вот на удержание груза тратить силы нет необходимости, так как он будет зажат, зафиксирован. Для зацепа автомашины был изготовлен массивный и тяжелый гарпун в виде копья и кошки из арматуры. Гарпуном разбивается заднее стекло или лобовое, затем это стекло с помощью блоков вытаскивается. Так как автомобиль гораздо тяжелее, чем прочность резиновых прокладок, удерживающих стекло в каркасе. Далее с помощью кошки или того же самого гарпуна цепляемся за каркас кузова автомобиля, переднюю или заднюю стойку и подтягиваем автомобиль к дому с помощью среднего блока. Левым и правым блоком с помощью таких же гарпунов с кошками цепляем автомобиль с двух сторон за каркас кузова автомобиля и приподнимаем. Среднюю кошку, что была задействована для подтягивания автомобиля, освобождаем. Подводим ее под днище и цепляемся за ходовую часть, неважно за что, хоть за раму, хоть за мосты, и поднимаем автомобиль с помощью блоков на уровень второго этажа, не забывая поджаривать самых прытких каннибалов. Таким образом, автомобиль у нас оказывается на уровне второго этажа, ходовой частью к окну. Там спокойно, не опасаясь каннибалов, в бензобаке делаем дырку, долотом или другим инструментом, с которой сливаем бензин. После проверяем автомобили на причастность полезных в хозяйстве вещей. Сам автомобиль является сосредоточением полезных запчастей и предметов, например, резины, а также жестянки из корпуса. Она лучше держит удар, чем доски от шкафов, если ей, например, забивать окна и двери. В теории все выглядело гораздо проще, чем оказалось на практике. Не так уж и легко разбить стекло автомобиля. С окна третьего этажа я мог достать гарпуном 6 автомобилей без проблем. Дальше кидать тяжелое копье не имело смысла. Автомобили на дороге я пока не рассматривал как добычу, ввиду их более дальнего расположения. Первым автомобилем был выбран «Лада Калина» серебристого цвета. Первый бросок гарпуна не увенчался успехом, лобовое стекло было не пробито. На нем появились трещины, а гарпун отскочил, разлетевшись отдельно на металлический гарпун и древко. Хорошо, что я предусмотрительно привязал наконечник и древко отдельными веревками для вытягивания их назад. Далее пошла череда неудачных бросков, то в капот попадешь, то в крышу, то вообще мимо. А если попадал, то копье не могло пробить существенное отверстие, отскакивало от стекла. Каннибалы внизу стали бесноваться, бегать из угла в угол, пытаться найти ко мне проход. Лишь с 20 какой-то попытки я вмял стекло в салон и попробовал кошкой зацепиться за каркас автомобиля. Но кошка, назло мне, зацепилась за колесо руля. Взявшись за трос среднего блока, потянул его на себя. Шел он через ролики легко, пока не натянулся, после чего встал как копанный. Осмотрел его, ничего ли не мешается, может какой мусор попал между колесиками и тросом. Убедившись, что все хорошо, попробовал потянуть под разными углами. Если стоишь возле окна, то трос идет, но очень медленно, автомобиль за 5 минут сдвинулся на метр не больше. Подумал, что еще можно сделать, чтобы облегчить и убыстрить работу. Вспомнил, как бурлаки тянули баржи по Волге. Есть картина такая даже, бурлаки на Волге. И на манер им, положив на плечо чей-то пуховик, а сверху него трос, схватил его обеими руками, пошел в сторону подъезда. Так было гораздо продуктивнее и легче, все же ноги гораздо сильнее рук. Но на половину пути к дому руль автомобиля не выдержал нагрузки и сломался. Я опять стал бросать гарпун с кошкой, появилась кое-какая сноровка. Через пару попыток зацепился за автомобиль хорошо, прям за оконную стойку. Продолжил на манер бурлака ходить туда-сюда, подтягивая автомобиль к стене. Боковые стекла выбились легко, с одного удара осыпались. Тогда я подцепил автомобиль с двух сторон. Как и планировал, приподнял на задние колеса. Кошкой, расположенной посередине, зацепился за передний мост и принялся за долгий подъем. Машину поднимал около часа, стараясь, чтобы блоки шли более ровно, перебегая то с одного, то на другой блок. Некоторые каннибалы пытались залезть на автомобиль, но я короткой струей из огнемета обычно их сбрасывал и отгонял от автомобиля. Правда, не причиняя им особого вреда, но и автомобилю тоже, пока меня это устраивало. Когда «Лада» повисла над окном второго этажа, я спустился вниз, в окне был виден весь низ машины. Канистру поставил на подоконник окна, приспособил широкую пластмассовую воронку с длинным и гибким шлангом. В руки взял небольшую кувалдочку, зубило-пробойник с пластиковой ручкой и острым концом. Одним хорошим ударом, несмотря на то, что было безумно страшно, подозревал, что бензобак от такого вмешательства может взорваться, стукнул кувалдой по зубилу. Бензобак не взорвался, а вот зубило-пробойник всем своим острым концом ушел вовнутрь бензобака. По краям отверстия потемнело от влаги, запахло бензином. «Ура! Победа!» Заменяя одну 20-литровую канистру на другую, почти прикричал я. Слады Калины удалось нацедить аж целых 35 литров так необходимого для меня бензина. Привязал себя страховкой и обшарил салон автомобиля, ничего дельного не нашел. Приспустил автомобиль пониже, вскрыл багажник. В багажнике нашлась запаска, 5-литровая бутылка масла полусинтетики, инструмент, электрический насос. Все это я благополучно присвоил. Опять приподнял автомобиль, снял все колеса, открыл капот, вытащил аккумулятор, посмотрел на петли капота, стал их срезать. Теперь бензин есть, задействовал электрогенератор и болгарку. Внизу собралось столько каннибалов, что теперь у меня появились сомнения, что я так легко подниму следующий автомобиль. Сняв с автомобиля все, что легко снимается, стал думать, что еще может пригодиться. На данном этапе с этого автомобиля мне больше ничего не надо было. Меня посещала мысль снять двигатель «Лады» и задействовать его в хозяйственных целях. Но я не автомеханик и как это сделать, пока не представлял. Отпустив тормоза блоков, автомобиль «Лада Калина» рухнул со второго этажа на головы каннибалов, придавив таким образом сразу троих. Разогнав остальных с помощью огнемета, стал отцеплять кошки от машины. Когда отцепил последнюю и поднимал ее наверх, на дороге среди машин, подальше от всех каннибалов, толпившихся поближе к окну, откуда я высунулся, стояла Виктория, живая и здоровая. Рыжая сука наблюдала за мной, частично выглянув из-за газели с хлебом. Рядом с ней стоял мужчина, такой же комплекции, как всегда, высокий, сильный, явно в свое время ходил в качалку. Это понять можно было так, как у мужчины был голый торс и снизу спортивное в обтяжку трико. Неподалеку, среди деревьев и за другими машинами на дороге, заметил еще несколько мужчин, ведущих себя не так, как все каннибалы, стоящих в сторонке и наблюдающих за мной. Я крикнул Виктории приветствие, а также выразил сожаление, что промазал в прошлый раз, не засадил ей пулю между глаз, но пообещал в следующий раз исправиться, разнести ее умную рыжую головку ко всем чертям. Виктория ничего не ответила, продолжала со своей свитой за мной наблюдать. Карабин у меня находился внутри комнаты, прислоненный к стене. Я, как бы продолжая заниматься своими делами, взял его, снял с предохранителя и тут же высунулся из окна. Виктория, увидев меня, зашла за газель, высунув лишь часть головы, продолжала наблюдать. С такого расстояния в такую маленькую цель я вряд ли бы попал, поэтому я звучно и громко выматерился, поставил карабин к стеночке, не забыв про предохранитель. Следующей машиной была Рено Логан синего цвета, стоящая ко мне задом. Заднее стекло Рено Логан подалось быстрее, чем лобовушка Лады Калина. Уже с третьего броска я зацепился за заднюю стойку и стал подтягивать автомобиль к окну, все время наблюдая за Викторией и ее верзилами. Подтянув автомобиль к лежащей на крыше Лады Калины, я по старой схеме зацепил две кошки за обои задней стойки. И приподняв автомобиль, старался зацепиться за его днище, когда увидел, как Виктория со своим качком бегут в мою сторону. У меня под боком лежал огнемет с зажженным фитильком, который я постоянно контролирую, чтобы не потух. На Логан иногда лезли каннибалы, которые его обступили со всех сторон, поэтому я периодически опаливал их, чтобы не наглели. С интересом наблюдая, как Виктория со своим мужчиной бегут, а затем запрыгивают на автомобиль, который я собрался поднять и выпотрошить, следя за действиями рыжей, ее самцом, я, находясь на третьем этаже, знал, что они до меня не допрыгнут. Тогда к чему вообще все эти бега? Ведь теперь убежать она не успеет, карабин вон у стеночки стоит, только руку протяни. И когда Виктория приступила к осуществлению своего плана, сообразил, что она задумала, и реально испугался, что сам до этого не докумекал. На втором этаже окно открыто, приподнятый Логан, словно трамплин, послужит этой паре, чтобы на скорости запрыгнуть в открытое окно. Там расстояние максимум 1,5 метра, для каннибала это пущие пустяки, а в их прыгучести я не сомневался. Потом, вылавливая их по всему подъезду, тем более я сейчас находился не в защитном костюме, в нем практически нереально заниматься тяжелым трудом. Жарко до невозможности, да еще неуклюж для тонкой работы. Эти мысли в моей голове пронеслись очень быстро, как раз когда Виктория уже была на крыше автомобиля, а ее верзила схватился за трос. Проявив чудеса в скорости, я схватил сопло огнемета, придавил баллон ногой, чтобы не скатился вниз с подоконника, и принялся поливать парочку огнем, практически высунувшись из окна, рискуя упасть каннибалам на радость. Огонь еще не успел долететь до них, как Виктория с ее напарником, словно кошки, прыгнули с крыши автомобиля в разные стороны и мгновенно растворились среди обычных каннибалов. «Вот живучая сука!» – выкрикнул я, наблюдая с огнеметом в руках, как каннибалы разбегаются от горящего Логана. Немного успокоившись после проделки рыжей, взял эту информацию на вооружение. Подождал, когда прогорит упавший на крышу машины бензин, предназначенный для рыжей твари, продолжил подъем автомобиля. Рено Логан подарил мне почти 30 литров бензина, капот, аккумулятор, еще инструмента, 4 колеса, огнетушитель автомобильный, скрутил с автомобиля диодные лампочки. Во многих квартирах я находил фонарики, но батареек к ним было совсем немного, поэтому решил сделать стационарный свет в помещении, где живу. Диодные лампочки светят хорошо, а вот электроэнергии потребляют мало. Как раз для меня фишка. До вечера вытянул еще одну автомашину, с которой слил чуть больше 20 литров. Разжился стандартными ништяками, каких полно во всех автомобилях. Машина была нерадивого хозяина, вся в пустых бутылках, упаковках от еды и использованных салфетках. Когда хотел ее сбрасывать вниз, то уже вечерело, и я, воспользовавшись большим и мощным фонариком, стал подсвечивать внизу, вокруг моего кладбища автомобилей, обратил внимание на один очень интересный факт. Каннибалы бегали за лучом света на асфальте, меня это заинтересовало. Проведя несколько элементарных экспериментов, я пришел к выводу, что полученную информацию можно будет выгодно использовать в будущем. Например, при зачистке подъезда ставить горящий фонарь, направленный на дверь. Таким образом, выбегающий каннибал будет бежать на свет, а не на меня, что меня еще сильнее обезопасит. На следующий день поднял еще 3 автомобиля, с которых слил 62 полуторалитровые бутылки бензина. Снял электрическую лебедку, которую теперь можно использовать для подтягивания и потрошения автомобилей. Отпадает необходимость запрягаться бурлаком. Просто на блок вместо себя поставить электролебедку. Питание брать от электрогенератора, там, по-моему, есть разъем на 12 вольт, или от автомобильного аккумулятора. Взял с этих 3 автомобилей стандартные запчасти в виде колес, багажников, капотов, машинного масла, инструмента, которого у меня и так было более чем достаточно, аккумуляторов, один из которых оказался новеньким, в упаковке, лежащей в багажнике. В одной из машин, наверное, принадлежащего МЧСнику, в багажнике